сходил с ума, не находя достойного ответа на... На что же? Он никак не мог припомнить. Прошлое не оставило в нем следов ни ран, ни царапин. Марпиоли был точечкой, еле различимой в телескоп, безобидной и слабой. Уколы этого жалкого насекомого не причиняли боли, а вызывали лишь жалость к несчастному человечку. Американист Бонетто пожал плечами. «Кое-кто...» Пронеслось в его поразительно ясном уме. «Кое-кто...» Он яростно стукнул кулаком по перилам и бросился к письменному столу. Вставил в Ремингтон чистый лист бумаги. «Нет, нет, нет, последнее слово еще не сказано». За час до того, как зазвонил будильник. Пятница. За час до того, как зазвонил будильник, левую ногу пронзила адская боль. Лело вскочил и сел на кровати. Тяжело дыша и обливаясь холодным потом, принялся растирать онемевшие мышцы. Видно, ночью похолодало, а он спал при открытом окне в одних плавках. Вот ногу и свело судорогой. Постепенно боль ослабела, но Лело по-прежнему сидел на кровати, боясь пошевелиться. Сквозь жалюзи в комнату пробивались слепящие лучи света. Наконец Лело несмело опустил ноги на плетеный соломенный коврик, осторожно поднялся и, прихрамывая, поплелся в ванную. В ванной он сел на табурет, вылил на ладонь немного одеколона и стал медленно и методично снизу вверх растирать онемевшую икру ноги. Он где-то видел прежде, что так профессиональные массажисты делают массаж спортсменам. Но это занятие ненадолго отвлекло его от грустных мыслей, от гнетущей тоски. Он со всей беспощадностью осознал, сколь печальна его жизнь. В случае болезни ни мать, ни сестра, ни верный друг не придут ему на помощь. Если он умрет от внезапного сердечного приступа, перитонита или же просто оступившись, разобьется на кафельном полу ванной, кто найдет его труп? Горничная, которая по утрам убирает его квартиру и заодно ворует плавленый сыр? Да. Надеяться ему не на кого. Он подвластен неумолимой судьбе и одинок, как бездомный пес. Рука застыла на колени. Лело вздрогнул. «Сейчас сварю себе кофе, а потом спущусь и куплю фруктов на рынке», — подумал он. Он встал, накинул японский халат и пошел в кухоньку. Он вспомнил, что в холодильнике полно подгнивших вишен. Насыпал в кофейник кофе, поставил его на плитку. Механические привычные жесты сегодня почему-то казались ему лишенными всякого смысла. Он сел напротив окна, посмотрел на облачное темно-лиловое небо, какое бывает обычно в марте. Пожалуй, стоит надеть твидовый пиджак либо костюм из плотного бежевого вельвета. Но даже мысль об одежде не принесла ему удовлетворения, его сейчас ничто не радовало. Начал было насвистывать веселую мелодию, но сразу перестал. Что с ним такое? Все идет хорошо, не так ли? С Массимо они помирились, правда, вчера они расстались быстро, и Массимо не позвал его к себе домой, но это ничего не значит. Массимо за день устал, сегодня собирается поехать в Монферрату посмотреть, как идет ремонт их виллы. «Значит, меня так угнетает работа?» — размышлял Лело. «Тоже нет. До отпуска осталось всего несколько недель. Или, может, самонадеянный Бота не дает мне покоя?» Он вспомнил о своем визите к Триберти, о старике, который сосал мятную конфету, о братьях Заватаро. Вспомнил совершенно спокойно, без всякого волнения. Он съездит к этим Заватаро в обеденный перерыв, как и решил вчера, а там видно будет. Всегда есть риск промахнуться, но не это его так тяготило сейчас. Неужели я болен? Не первый ли это симптом неизлечимой болезни, подумал он, но сразу же отогнал прочь эти мрачные мысли, а чувство угнетенности, тоски все не проходило.